Узревший лик Христа. Король Швеции Карл XII, потративший большую часть времени своего правления на войны в Европе, назначил шведского ученого Эммануила Сведенборга главой горной академии и поручил ему создать систему каналов и шлюзов для Стокгольма. Сведенборг принялся за работу и попутно сконструировал особую машину для перевозки артиллерии. Машину отправили к норвежской крепости Фридрикстен. И там, при загадочных обстоятельствах, Карл XII был убит. И хотя Сведенборг не имел к этому ни малейшего отношения, на него косились, машину хотели разобрать. Сведенборг же к концу жизни стал настоящим духовицем. Он не раз пытался вызвать душу убитого короля Карла XII, хотел выяснить причину его гибели. Сведенборг сочетал в себе, казалось бы, несочетаемое. Незаурядные способности инженера, талант философа-теолога и медиума-предсказателя. В 1756 году известный немецкий философ Иммануил Кант рассказывал, находясь в Гетеборге на званом обеде, Сведенборг продемонстрировал всем свой фокус, искусственно задержав дыхание, как бы уснул. В этом бессознательном состоянии он начал рассказывать о своих видениях. И неожиданно для всех стал детально описывать возникновение пожара в столице Швеции и процесс его тушения. Присутствовавшие пришли в ужас. Ему не хотели верить, но на следующее утро все узнали, что в Стокгольме в тот день действительно произошел сильнейший пожар. В другой раз Сведенборг пересказал королеве Луизе Ульрике ее секретный разговор с братом, который он никак не мог подслушать. Все эти странные необычности вызывали разного рода разговоры, суждения, порождали нелепые слухи. Служивший в то время посланником в Стокгольме сенатор из Петербурга Алексей Семенович Мусин-Пушкин передавал императрице Екатерине II, что шведский ученый Эммануил Сведенборг обладает исключительными способностями. Он воспринимает разговор людей, отсутствующих. Он слышит через стену. Исследователи биографии Сведенборга считают, что ясновидение, которое было присуще ему якобы с рождения, на самом деле явилось следствием тяжелого нервного расстройства, пережитого им в юности. Эммануил был влюблен, помолвлен и жаждал свадьбы. Но по каким-то причинам брак не состоялся. Юноша впал в транс, дал обет безбрачия. От пережитой любовной неудачи у него стали появляться разного рода галлюцинации. Он впадал в транс и начинал вещать. Эммануил родился в религиозной семье. Его отец, профессор теологии в Уппсальском университете, был настоятелем, а затем епископом в Скарре. Эммануил закончил философский факультет этого университета, где изучал физику, астрономию, проявив себя очень перспективным студентом. Затем он учился в Англии, Голландии, Германии, Франции. Изучал там космологию, механику, математику, анатомию, политику, экономику, металлургию, геологию, горное дело, металлургию. Вернувшись в Швецию, он 20 лет посвятил естественным наукам. Создавал разные инженерные проекты, в том числе летательные аппараты с жестким крылом, насосы. Подготовил важные работы по обработке металлов. Стал родоначальником таких дисциплин, как минералогия, физиология мозга. Но с годами Сведенборг все больше и больше приобщался к теософии и теологии и пришел, наконец, к спиритизму. Все началось с поездки в 1744 году в Голландию, где он начал отчетливо видеть странные сны. К нему приходили ангелы, рассказывали, как протекает жизнь на небесах. Она мало чем отличается от земной, и что ад создают люди своими греховными привычками и дурными поступками. Эти сны он стал записывать. Позднее, на основе созданного сонника, он выдвинул версию своего посмертного существования и выпустил объемный труд о небесах, о мире духов и об аде. Но настоящее приобщение к миру духов произошло с ним гораздо позже, после его перевода Библии на норвежский язык. Ему захотелось рассказать о своих видениях, о посещавшем его Иисусе Христе, о разговоре с ним. Сведенборг начал создавать свою спиритуалистическую философию, которая объясняла единство естественного и сверхъестественного. Он утверждал, что дух остается в теле человека, пока бьется сердце. В трактате о небесах он подробно описал механизм выхода души из мертвого тела. Кант резко критиковал спиритуалистические работы Сведенборга. Но у шведского медиума нашлись последователи. Появилась посвященная ему церковь Новый Иерусалим. Сведенборг стал родоначальником спиритуализма, который восприняли в разных странах. И до сегодняшнего дня Эммануил Сведенборг является непререкаемым авторитетом для людей, увлекающихся спиритизмом.